Вблизи этот странный туман выглядел облачками бледно-бледно разведенной черной краски, сквозь которую все видно, а сама она почти незаметна. Первое такое облачко окутывало симпатичную рощицу, и я было сунулся туда, но Танюшка вцепилась в меня. «Не ходи! Вдруг это какой-то газ?» «Да ну, газ!» Для проформы и самоутверждения пробурчал я, но внутрь и правда не пошел. Серое облачко действительно как-то отталкивало, и мы от остальных держались подальше. Мы все-таки добрались до леса, как раз к тому моменту, когда солнце за него село. Не стемнело, но резко смеркалось. «На опушке заночуем?» — спросила Танюшка устало. Я хотел было кивнуть. И не кивнул. Я никогда в жизни не ощущал того, что называется взглядом в спину. Только в книжках читал. Но, наверное, что-то такое сидит в каждом человеке, от предков, что ли, и просыпается, когда подопрет. Уж куда сильнее, чем подперло нас. Короче, я ощутил этот самый взгляд. Тяжелый и не то чтобы угрожающий, нет, но неприятный, словно меня оценивали. Я обернулся, спокойно, будто решил просто взглянуть на путь, пройденный за день. И вот, честное слово, на какую-то даже не секунду, а на ее хвостик увидел промельк движения в том самом месте, где мы спустились с откоса. 15 километров — это много. На таком расстоянии нельзя увидеть ни одно живое существо, даже крупное. Тут словно черная капля перелилась. Группа, стадо, косяк, что угодно, только как-то странно для животных, словно выглянули и назад. Животные так себя не ведут. Именно группа. И если эти, кто бы они ни были, появились именно в этот момент, то они нас, конечно, не видели. А если наблюдали уже давно? «Нет, Тань», — спокойно сказал я. «Давай уйдем подальше, в лес».